звони мне, мама, я сегодня ночью не вернусь. Немножко перепачканные цветы желтые девочку не радуют. Где же ты? Где же ты, радуга? Где же ты? Где же ты, радуга?